Глава 36. В сознание я приходила медленно. Ужасно затекли ноги и руки, ломило спину. Голова была по-прежнему тяжелой. В последний раз, когда меня внезапно перенесли куда-то против воли, я оказалась в гостях у основателя. Но сейчас мимолетное предположение о том, что это повторилось, тут же исчезло, разбившись о суровую реальность. Несмотря на мое отвратительное состояние, память возвращалась быстро, и мысленно я абсолютно точно воспроизводила все недавние события. Правда, сколько прошло времени с тех пор, как вошла в изнанку, не знала. Прежде чем открыть глаза, я прислушалась, стараясь понять, есть кто-то рядом или нет. Меня окружала полнейшая тишина, но интуиция позволила почувствовать. Я здесь не одна. Еще бы узнать. Здесь. Это где? Ты очнулась. Внезапно прозвучало утверждение. Медленно распахнув тяжелые веки, я поморщилась от неяркого, но все же ощутимо резанувшего по глазам света. На голой каменной стене висела пара факелов, точно перенесшихся в наш век из далекого прошлого. И все же здесь, значит, в изнанке. Я по-прежнему находилась в ней. Ты? Испытываемое удивление на голосе не отразилось. Внимательно на меня смотря, Кристор сдержанно улыбнулся. Мы находились в небольшом зале с двумя арками. Помимо факелов, здесь не было ничего. От каменных плит исходил холод, а вездесущая паутина оплетала углы и неопрятными нитями свисала с высокого потолка. «Ты понимаешь, что творишь?» Сделав безуспешную попытку встать, почти прошипела я. Он, безусловно, понимал, но отвечать не спешил. И пока тянулось молчание, я старалась осознать две вещи. Почему я совершенно обессилена? И как Кристор попал в гильдию, в то время как вся ее территория еще пару недель назад была покрыта сильнейшим, не пропускающим никого постороннего барьером? Его ведь изгнали сразу после ареста, а значит, он самый, что ни на есть, посторонний. «Это Авелла, да?» — предположила я, практически не сомневаясь в своей правоте. «Она помогла тебе попасть в гильдию». «Сначала не хотела», — пожал плечами Кристор. Потом согласилась. Долго уговаривать не пришлось. Этот маг, не изменяя себе, был немногословен. Я всегда знала его таким, закрытым, спокойным, предпочитающим держаться немного в стороне. Этакая темная лошадка, на деле оказавшаяся самым настоящим гортахом. Вместо ожидаемого страха меня все больше охватывала злость. Даже удивление, вызванное появлением Кристора и тем, что он все-таки выжил, быстро исчезло, вытесненное ею. Да как этот предатель посмел заявиться в гильдию? «Похоже, ты все-таки не понимаешь, что делаешь». В праведном негодовании на него посмотрев, бросила я. «Перед тобой победительница юбилейных магических игр, дочь нынешнего и официальная невеста будущего главы. Чего ты добиваешься?» Тот факт, что Кристор знает об изнанке и даже может в ней ориентироваться, удивления не вызвал. Наверняка опекун давно показал ему все известные входы и выходы. Глядя на меня сверху вниз, Кристор усмехнулся. «Вот поэтому ты и здесь». «Не пойми меня неправильно, Фелиция, я не желаю тебе зла». Но после предъявленных Райну обвинений его в лучшем случае приговорят к пожизненному заключению в подземной тюрьме. Он устроил побег для меня, а я не имею возможности ответить ему тем же. Все, что мне остается, это действовать через тебя. Ты дорога очень многим. А вот теперь я удивилась по-настоящему. «Это и есть твой план? Банальный шантаж? Если так, то ты просто безумен. Да здесь с минуты на минуту будут и Олдер Дир, и Драгор Непобедимый, и, если хочешь, все сагильдийцы. К тому же...» Я призвала объятый огнем клинок и добавила. «Даже их присутствие сейчас не обязательно. Или ты плохо понимаешь тот факт, что я выиграла магические игры?» Как оказалось, буквально через пару секунд, плохо понимала я, потому что на мой призыв не откликнулся ни клинок, ни огонь. и со второго, и с третьего, и даже с десятого раза они не появились. «Блокирующий эликсир», — спокойно пояснил Кристор в ответ на мое недоумение. «Райан научил меня его готовить, а герцог Людрик сполна обеспечил буряцветником». «Герцог Людрик? Выходит, это через него из Каэрийской империи нам неофициально поставляют эту гадость. А ведь действительно, впервые меня опоили у него на балу». «Тамия говорила, Райан хотел, чтобы ты на мне женился», — припомнила я, заговаривая Кристору зубы и мысленно пытаясь найти выход из положения, в котором очутилась. «Зачем же тогда было пытаться меня отравить?» «Ты оказалась гораздо опаснее, чем он предполагал», — не отводя взгляда, ответил Кристор. «Это было тяжелое решение, и, совершив задуманное, Райан тут же об этом пожалел. Когда все обошлось, он искренне обрадовался и впредь решил тебе не мешать». После таких слов я с трудом сдержала рвущееся язвительное замечание, хотя внутри все так и вспыхнуло. Эликсира Кристор явно не пожалел. Пожалуй, настолько бессильной я не чувствовала себя даже на четвертьфинале, хотя и выпила тогда целый пузырек. «Не беспокойся, я ничего тебе не сделаю», — вздохнул Кристор, будто бы действительно сожалея о том, что сейчас происходит. «Твое исчезновение уже заметили, но ты всегда была слишком сумасбродной, поэтому искать пока не начали. Но ничего, мы подождем». «Подождем чего?» — уточнила я. «Пока гильдия переполошится, пока все забеспокоятся. И тогда, в то время как их охватит паника, я выдвину свои условия». Кристор плохо разбирался в людской психологии, если думал, что Олдер или отец станут впадать в панику. Ярость, злость, даже бешенство — да, но никак не паника. А если представить, что это их бешенство объединится... «Ты кое-чего не понимаешь», — словно прочитав мои мысли, произнес Кристор. «Моя магия — магия разума. Способность воздействовать на чужое сознание». Он возвел глаза к темному потолку. «Знаешь, что это за место?» «Уверен, не знаешь. Эти ходы задолго до того, как была создана сама гильдия, построили маги с такой же одаренностью, как у меня. Изнанка часто меняется, и я тоже могу ее изменять. Никто не найдет путь к этому залу, пока я не захочу. Никто не войдет через вход, каким прошла ты, пока я не позволю». Его глаза блеснули, а губы повторили. «Никто». Он немного помолчал и добавил. «На этот раз я выплачу Райну свой долг». «Так все дело в этом?» — я усмехнулась. «Считаешь себя ему обязанным?» «Все, что у меня есть, я имею только благодаря ему». Я усмехнулась вторично. «Все? А что все? Необходимость скрываться от правосудия за предательство и попытку убийства? Долг и честь никогда не были пустым звуком для магов, состоящих в гильдии. Но, видно, твое понимание долга сильно искажено, если считаешь себя обязанным помогать Райну после всего, что он сделал». Кристор с силой сжал кулаки. Чуть опустил голову, и мне подумалось, что сейчас он сорвется. Но нет, промолчал. А я, воспользовавшись тем, что он на короткие мгновения замкнулся в себе, резко вскочила. Прилив физических сил почувствовала уже давно и дожидалась подходящего момента, который, наконец, наступил. Оказавшись рядом с Кристором, сделала выпад, стараясь одним точным ударом сбить его с ног, но у меня ничего не вышло. Маг отреагировал мгновенно, и вместо того, чтобы ударить, я сама получила удар, вернувший меня на пол. Перед глазами все поплыло, в голове раздался звон, и сквозь затянувшее сознание марева до меня донеслось глухое: «Прости». В контексте сложившейся ситуации звучало это слово до того нелепо, что захотелось нервно рассмеяться. «Я уже говорил, что не хочу причинять тебе вред», — добавил Кристор. «Прошу, не вынуждай меня этого делать. Я уважаю тебя, Фелиция, всегда уважал, хоть ты и дочь мага, которого ненавидит Райан». Теперь кулаки сжимала уже я, скользя ногтями по холодному полу. Лишнее напоминание о подлости Райана по отношению к отцу болью отозвалось во все еще ноющем из-за этого сердце. В жизни я привыкла полагаться только на себя и сейчас не собиралась покорно дожидаться, пока за мной кто-нибудь придет. Была уверена, никто не станет отпускать Райана из-за угрозы моей жизни, но крошечная тень сомнения все же имелась. Ни при каких обстоятельствах нельзя допустить даже малейшей вероятности того, что Райан вновь окажется на свободе. Не желая в прямом смысле валяться у Кристера в ногах, я собралась силами, медленно поднялась, и пока он не подумал, что намереваюсь снова на него напасть, отошла на шаг назад. Требовалось срочно что-то придумать, но ничего путного в голову не шло. Что я могла сейчас сделать без магии, без возможности воспользоваться упущенным эффектом неожиданности? Чёртов блокирующий эликсир! Будь у меня хотя бы кроха магических сил! Разнесла бы и Кристера, и всю изнанку к Гартаховой бабушке. Всё-таки не вытерпев, чуть позже я предприняла еще несколько попыток к нему подобраться, но он всякий раз меня останавливал. От собственной беспомощности хотелось взвыть. По ощущениям, прошло как минимум 2 часа перед тем, как Кристер ушел. Вот так просто. Не говоря ни слова, развернулся и вышел из зала. Как только он повернулся ко мне спиной, я не медлила. Бросилась за ним, но внезапно на том месте, где только что была арка, появилась стена. Проем исчез в считанные мгновения, и я с разбегу врезалась в твердую стену. Побежала ко второй арке, но исчезла и она. Я оказалась запертой в темном мрачном зале, не имея никаких шансов отсюда выйти. Никогда не страдала боязнью замкнутого пространства, но внезапно почувствовала себя до того неуютно, что к горлу подступила тошнота. Или это последствия передозировки блокирующим эликсиром? «Вот чёрт!» — выругалась я, сползая по стене. Время тянулось невыносимо медленно. Меня терзало столько противоречивых эмоций, что казалось, душа вот-вот окажется разорванной на мелкие кусочки. А в противовес этому существовала ненавистная физическая слабость, от которой мелко подрагивали руки и немели ноги. Я сидела неподвижно, наблюдая за колеблющимся пламенем факелов. Если бы только можно было взять его в ладони, впитать в себя, наполниться родственной моей магией стихии. Но это было невозможно. Вскоре сложилось впечатление, что само это место желает свести меня с ума. Порой даже хотелось, чтобы скорее вернулся Кристер и разбавил мое мучительное одиночество. «Ну нет», — тихо проговорила я спустя еще некоторое время давящей тишины. «Не на ту напал». Напрягшись и собрав волю в кулак, я поднялась и тут же похлопала себя по щекам, надеясь, что это поможет мне прийти в чувство. Да, положение, мягко говоря, неприятное, но если сидеть и не пытаться ничего изменить, станет только хуже. Кристер сказал, что никак мне не навредит. Но чего стоят его слова? Да он уже навредил, притащив меня сюда. Заставив ноги повиноваться, я стиснула зубы и сделала наклоны в разные стороны. Затем, превозмогая слабость, пробежала несколько кругов по залу, разгоняя кровь, и вновь остановилась у того места, где недавно находилась одна из арок. Приложила руки к шершавой стене и надавила, сначала немного, а после сильней. Камень ожидаемо не поддался, и когда я по нему постучала, звук вышел глухим. Стена прочная и сплошная, значит, не обманка. Кристер действительно может изменять изнанку по своему желанию. На миг кольнуло какое-то странное ощущение. Будто я упускаю из виду нечто простое, но очень важное. Словно ключ к освобождению лежит на поверхности, но меня окружает туман, мешающий его заметить. А еще возникло непонятное чувство, что нечто подобное я уже видела раньше. Это было сложно объяснить даже себе, но существующая в изнанке магия была особенной, смутно знакомой. Оторвавшись от стены, я обвела зал задумчивым взглядом в слабой надежде увидеть нечто новое. За неимением другого объекта для внимания взгляд снова остановился на горящих факелах. Я смотрела на них, наблюдала за чуть подрагивающим пламенем, и чем дольше это длилось, тем сильнее во мне крепло чувство, что с ними что-то не так. Что именно, Я поняла, когда приблизилась к факелам и, протянув вперед руку, сунула ее прямо в огонь. Такое действие не вызвало ни боли, ни ощущения жара. Ничего. И запаха не было тоже. Здесь ничем не пахло. «Риагара», — пронзила меня подобно молнии. «Риагара», — произнесла я уже вслух, пребывая в неописуемом потрясении. «Ну, конечно!» Со слов Олдера, та пещера является в некотором роде живым существом, способным погружать всех в нее забредших в вымышленную реальность. Нет, изнанка не обладала такими же феноменальными возможностями, но все же с Риагарой была во многом схожа. Здесь отсутствовали запахи, стихия имела ненормальную структуру. Кристор менял ходы силой собственной мысли, а ведь тогда в пещере я сумела сделать то же самое. Нужно только сконцентрироваться, воздействовать на здешнюю магию и подчинить ее себе. «Расслабься», — словно наяву прозвучал обволакивающий голос Олдера. «Закрой глаза. Некоторые вещи увидеть невозможно». И я закрыла, стараясь отрешиться от всех волнений, от собственной слабости, от посторонних мыслей, но даже это получалось трудом, а уж расслабиться и вовсе не удавалось. Зато действие блокирующего эликсира неожиданно сыграло на руку. Ведь не чувствуя собственную магию, гораздо проще концентрироваться на чужой. А изнанка магией буквально дышала. Только рассмотреть ее сквозь туманную завесу, прочувствовать до конца, воспринять как свою собственную, было далеко непросто. Подчинить подобную энергию в Риагаре и то казалось гораздо легче. Здесь же само место сопротивлялось изо всех сил, не желало признавать моей власти и отвергало любое вмешательство. Но я упорно, как художник-абстракционист, рисовала в мыслях картину, которую хотела получить. Пусть останутся серые стены, высокие потолки, горящие факелы. Добавится только выход. Всего пара мазков, нанесенных кистью воображения, и путь будет открыт. Я едва ли отдавала себе отчет в том, что изо всех сил вжимаюсь в стену, желая не то ее сломить, не то просто удержаться на ногах. Внезапно магия, которую я пыталась перестроить, начала постепенно поддаваться. Я уже почти потеряла надежду, что у меня получится, поэтому от неожиданности едва не вынырнула из тех глубин сознания, в которые погрузилась за эти долгие минуты. Но тут же опомнилась, напряглась еще сильнее и даже сумела распалить крошечные искорки внутреннего огня. Он — неотъемлемая часть меня, больше, чем просто магия. Бьющие через край эмоции снова перевесили чашу весов, толкнув меня за грань возможностей. И изнанка, словно это почувствовав, сдалась, уступая право ею распоряжаться. Я едва ли поверила себе, когда, открыв глаза, наткнулась на появившуюся передо мной дверь, даже не арку, именно распахнутую деревянную дверь. Сердце неистово заколотилось, и я в новом приливе сил выбежала из треклятого зала. Коридор, в котором оказалась, был мне незнаком, но от чего-то я точно знала, куда нужно бежать. Вернее, не от чего-то, а потому что видела саму суть подчинившейся мне изнанки. Удерживать контроль было невероятно сложно, и я понимала, что долго это не продлится, поэтому старалась бежать как можно скорее. Коридор. Еще один коридор, поворот. Там еще один и налево, развилка направо. Я предельно четко видела путь, какой мог привести в мою комнату. Прямо в гардеробную, где за кучей вешалок находился скрытый от посторонних глаз проход. И проделала его почти до конца, когда дорогу мне преградил Кристор, вышедший прямо из стены. Сгустившаяся вокруг него магия тут же отбросила меня назад, но на сей раз я сумела удержаться на ногах. «Как ты?» — начал было он, но, тряхнув головой, проронил. «Неважно. Вернись обратно, Фелиция. Тебе отсюда все равно не выбраться. Я уже говорил, никто не выйдет и не войдет без моего позва...» Не собираясь его слушать, я не дала ему договорить. Раскалившиеся внутри искры переросли в слабое пламя, которого было достаточно, чтобы сотворить пульсирующий огненный шар. Я так редко, так мало прибегала к чистому огню в бою, используя его лишь как дополнение к оружию, что почти разучилась это делать. Но, к счастью, за меня все сделали инстинкты. Я успела заметить на лице Кристера неприкрытое изумление, прежде чем он выставил защиту, поглотившую мой шар. Не раздумывая, я создала еще один, теперь уже более мощный, используя какие-то запредельные резервы своих сил. Тот факт, что могу пользоваться огнем, изумил меня не меньше, чем Кристера, но долго на мысли об этом я не задержалась. Все же блокирующий эликсир не позволял использовать магию в полную мощь, и второй удар тоже не нанес противнику никакого вреда. Разобравшись с очередным шаром, Кристер вздохнул. Я этого не хотел. Вокруг него взметнулись языки серого дыма, объединились в единый сгусток, и уже в следующую секунду эта невнятная масса полетела в меня. Я попыталась выставить щит, но прекрасно знала, что на это сил уже не хватит. Отступать некуда. Коридор слишком узкий, до поворота далеко. Создать еще одну дверь не сумею. Сейчас контроль над изнанкой полностью держит Кристер. Не намереваясь трусливо сбегать и уж тем более сдаваться, я стояла, не шелохнувшись, и смотрела прямо в глаза надвигающемуся заклятию. Сгусток уже почти настиг меня, дыхнул в лицо, растрепал волосы, вынудил напрячься в ожидании скорой боли, когда передо мной внезапно появилась гигантская, достающая до самого потолка, тень. Сотканная из тьмы фигура заслонила меня собой, развеяла серую магию, и не успела я разобраться в том, что происходит, как Кристер рухнул на пол, словно подкошенный. Позади него, во всем своем типично ужасающем великолепии, возвышался Олдер Дир, разозленный, разъяренный, взбешенный. Все, как я и представляла. «Что, личка, без моей помощи никуда?» — прозвучал за моей спиной голос Трея. «Какого?» — со смесью потрясения и облегчения выдохнула я. «Фелиция Саагар!» — это уже громыхнул голос папочки. «Не сметь браниться!» А следом за ним коридоры содрогнулись от топота, и вскоре рядом с нами появились стражи. Пока чуть живого после удара Кристера заставляли подняться, вокруг меня столпился народ. Поскольку коридоры были узкими, толпился он исключительно спереди и сзади, заставляя меня снова страдать от нехватки свободного пространства. Фелия, оказавшись рядом, Олдер сначала изучил меня обеспокоенным взглядом с ног до головы, а затем обнял чуть ли не до хруста костей и выругался. «Молодой человек!» — вновь громыхнул папочка, и прямо в коридоре блеснула молния. «Не сметь браниться при моей дочери!» Прошло совсем немного времени, прежде чем мы оказались сидящими в моей комнате. Говоря «мы», я подразумеваю себя, папу, Олдера, Трея, Эгри и личного лекаря-императрицы, которого, судя по домашним тапочкам и ночной сорочке, ничего не объяснив, вытащили прямо из постели. Точнее, вытащил. Олдер, естественно. «Всевышний! Это хоть когда-нибудь закончится?» — возвел к потолку страдальческий взгляд Драгор Непобедимый. «Я отправлюсь на тот свет раньше, чем успею окончательно посидеть». «Вы отправитесь на тот свет в самое ближайшее время, если в конце концов не ляжете в лечебницу», — раздраженно гаркнул невыспавшийся и потому злой Орелий. За окном стояла непроглядная темень. Стрелки висящих в моей гостиной часов показывали 3 ночи, а единственным, кто сохранял совершенно непостижимый бодрый оптимизм, был Эгри, беззастенчиво уплетающий шоколадные конфеты. «Что?» — прошамкал он, поймав несколько выразительных взглядов. «Восполняю энергию, потраченную на активную умственную деятельность». «Он помог определить твое точное местоположение», — пояснил мне Олдер и в сотый раз поинтересовался. «Кристер точно ничего тебе не сделал?» «Конечно, сделал!» — возмутилась я. «Похитил, запер, накачал какой-то блокирующей дрянью. Да если бы вы мне не помешали, Собственными руками бы его прибила. Последнее заявление, конечно, было шутливой бравадой, за которой я прятала сотрясающую меня дрожь. Даже зубы клацали, и чтобы этого не выдать, приходилось прилагать недюжинные усилия. К этому времени меня уже осмотрел Арелий, дал выпить восстанавливающий эликсир из запасов звелуны и велел забраться под теплое одеяло. Так что трясло меня не от холода, а от пережитого. Пожалуй, только сейчас по-настоящему и накрыло понимание, где я находилась столько времени и что со мной могли сделать. Кто знает, что могло взбрести Кристору в голову. «Ты просто молодец», — склонившись ко мне, негромко проговорил Олдер. «Ты ведь догадалась о природе изнанки и использовала ее. Только благодаря этому нам удалось найти тебя так быстро». «Вы сейчас настолько мило шепчетесь, что смотреть противно», — скривился Трей, в котором я сейчас видела его прежнего, такого, каким он был перед началом игр. И, надо сказать, самодовольный и надменный, всеобщий любимчик нравился мне гораздо больше подавленного и озлобленного мага. Наверное, потому что теперь я абсолютно точно знала, какой он на самом деле. Его сегодняшний поступок, когда он, несмотря ни на что, пришел мне на выручку, говорил о многом. Кажется, на этом этапе в нашей вражде и непонимании можно поставить окончательную точку. И все же я решила уточнить. «А с чего это ты, Теннер, вдруг чужую невесту спасать пришел, а?» «Не все же Диру на лаврах героя почивать», — хмыкнул он и, сложив руки на груди, отошел к окну. Обсуждение произошедшего затянулось до самого утра. К счастью, о моем похищении узнали немногие, а к еще большему счастью не узнала тетушка Ливия, сейчас мирно спящая в своей постели. Как мне рассказали, Кристор подсунул под двери папиного кабинета и покоев Олдера записки, где изложил свои требования. Такие действия даже мне казались немного наивными, но, видимо, у мага разума было иное мнение на этот счет. Он всерьез считал, что полностью контролирует ситуацию и все будет так, как он хочет. Впрочем, возможно, так и случилось бы, не сумея я подчинить себе изнанку. Уходить из моей комнаты никто не хотел, поэтому с первыми проблесками рассвета мне пришлось чуть ли не силой выталкивать всех за дверь. Правда, один непомерно наглый маг выталкиваться не пожелал и объявил, что ни за что не позволит мне остаться одной. «Молодой человек!» — громче прежнего возмутился папочка, чей возглас сопроводила вспышка молнии. «Спешу напомнить, вы пока еще только жених!» «Вот на правах жениха и буду сторожить сон своей невесты», — вкрадчиво произнес Олдер и вежливо, но настойчиво выпроводил всех за дверь. Затем подоткнул мое одеяло, присел на кровать и провел тыльной стороной ладонью по моей щеке. А ведь на несколько мгновений, когда понял, что не могу отыскать тебя в лабиринте этих картаховых ходов, я действительно испугался. «Да ладно!» — со смешком усомнилась я. «Не верю, что ты умеешь бояться». «За себя? Нет». Не разделив моей иронии, тихо сказал Олдер, и его пальцы остановились на моих губах. Теперь пробежавшая по телу дрожь была вызвана вовсе не последствиями недавнего похищения. «Молодой человек!» Назидательным тоном папочки заметила я, когда ко мне наклонились с явным намерением поцеловать. «Спешу напомнить, что вы еще только жених». «Эту досадную оплошность мы исправим в самое ближайшее время», — пообещали мне, опаляя дыханием губы. «Не надейтесь, леди Саагар. Носить вашу знаменитую фамилию вам осталось недолго. Совсем скоро я получу свой самый главный приз». Как вскоре выяснилось, для того, чтобы заставить душу пылать в огне, вовсе не обязательно обладать огненной магией. А для того, чтобы склонить меня к скорой свадьбе, вовсе не нужны длительные уговоры. Достаточно всего нескольких обжигающих, сводящих с ума поцелуев.